Перед ним появилась бесформенная дымка. Глава 32. Гений. Гений. Муши. Бог страдания и покаяния. Раньше Сон Мин не встречал Муши, но ощущал его присутствие. Когда он впервые пришел в гору и оскорбил Муши, он услышал его ответ у себя в голове. Эря, в этом мире обитают боги. Есть места, где чтят богов, и у каждого из них есть свое место. Жрецы используют силу бога. Штрафы, что были сейчас наложены на Сон Мина, вызваны силой бога. Дымок, появившийся перед ним, начал обретать форму. Эта форма начала походить на фигуру маленькой девочки. Да, Муши обрел форму маленькой девочки. Ее черные волосы были достаточно длинными, чтобы соприкасаться с полом. Обноски, словно роба, были одеты на нее, и все ее тело было перевязано повязками, а ее глаза, словно два серебряных блюдца, смотрели на него. Человек, Муши позвал его. Для бога страдания у нее было на удивление спокойное лицо. Она подошла к Сон Мину и спросила: «Почему ты плачешь? Желаешь отказаться от своего страдания на этой горе?» «Нет, дело не в этом». Сон Мин укусил себя за губу. Пошла кровь. Он не хотел сдаваться. Просто мысль, что его ждет бессмысленный конец, заставляла его испытывать страх. Плам заставил его потерять надежду. Он чувствовал себя неполноценным. «Почему я не могу быть гением?» «Человек». Муши обратился к Сон Мину. Сон Мин поднял руку и вытер слезы. Он не мог больше плакать. Слезы ничего не изменит. Неполноценность. Он проигнорировал ее. Он прожил и покинул прошлую жизнь именно таким. И хотя он вновь возродился, опыт прошлых 13 лет на самом деле не самое лучшее, что у него было. Если бы не встреча с Виджи Хюном, для Сон Мина вообще ничего бы не изменилось. «Я хочу добавить штраф». С этими словами Сон Мин поднялся. Тело отдавало тяжестью. О-о-о. Глаза Муши прояснились. На ее лице появились признаки эмоций. Муши с любопытством посмотрела на Сон Мина. «Ты желаешь добавить штраф?» «Да». Он подумал, что, возможно, был неучтив по отношению к богу, но не похоже, что ее это волновало. Напротив, похоже, Муши понравилось отношение Сон Мина и его ответ. Она засмеялась. «Ты хочешь дополнить страдания? Я бы ни в коем случае не позволила бы тебе сделать этого», — добавила Муши. Впрочем, ее глаза сузились. «Но сможешь ли ты выдержать?» — спросила Муши. Она приблизилась. На виде, ей 15 лет, ростом в 160 сантиметров. Она была на голову ниже Сон Мина. «Ты даже не справляешься с теми двумя штрафами, что сейчас наложены на тебя, но хочешь получить еще один. Ты очень глуп». Муши засмеялась. Сон Мина сжал кулак, так как знал, что она права. Вкус и вес. Сон Мин еще даже не привык к этим двум. Каждый раз, когда он думал о весе, ему становилось тяжелее. То же самое было и с водой и едой. «Я смогу выдержать». «Нет, мне придется». Посмотрев на Муши, ответил Сон Мин. Она засмеялась. «Это из-за того, что ты вернулся из мертвых». Лицо Сон Мина застыло. «Как? Я вижу это», — ответила она. «Все живет и умирает. Таков закон». «Да, существа живут и умирают. Это принцип причины и следствия», — Муши указала на Сон Мина. «Но не все существа следуют этому закону. Существует перегрузка закона. Если ты перегружаешь закон бытия, ты становишься бессмертным. Но ты отличаешься. Перед, больше подошло бы превзойти закон. Но, может, неполноценный перевод на анлит корейского. Утерян смысл, кто знает». Сон Мин не мог понять. «Законы, перегрузка, бессмертие, все это слишком тяжелые понятия для него. Ты не бессмертный и не перегрузчик, но принцип был нарушен. Никто не способен увидеть такое, но как бог, я могу. Принцип был нарушен так, это плохо для меня, все сущие имеют каналы», — ответила Муши. «ПП, это видимо как-то связано с каналами ци или меридианами т.п. Но ты умер и как-то бросил вызов смерти. Это очень странно. Твоя душа сильно нагружена, из-за того, что игнорирует принципы бытия. Пока ты жив, это никак не повлияет на тебя, но когда ты умрешь, ха-ха, ты будешь страдать целую вечность. Даже если он прожил эти 13 лет той жизни, это не значит, что у него было 13 лет нагрузки. Из-за того, что он проигнорировал смерть, каналы Сон Мина были несопоставимы с каналами обычного человека. Это не значит, что он обошел этот принцип, а лишь то, что он пошел против него. Это было преступление против бытия. Если после моей смерти, то это не имеет значения», — ответил он. «Но разум его не был в порядке. После смерти его ждут вечные муки. Но это только после смерти. Моя смерть не имеет значения. Я хочу еще штраф. Я сказала, что ты не выдержишь этого, ты заносчивый человек». Муша покачала головой. «Ты переоцениваешь себя. Нет, у тебя не такой большой предел возможностей. Разве ты не бог страдания?» — выплюнул Сон Мин. Он положил руки на грудь и постучал по ней. «Я хочу страданий. Почему ты пытаешься остановить меня? Ты не слушаешь». Муша снова покачала головой. «Что ты хочешь? Сперва я хочу спросить. Ты хочешь задать вопрос Богу, ничего не дав в ответ? У меня нет ничего, что я мог бы предложить Богу». «Ты лжешь». Муша смеялась. «Как насчет твоей души?» «Что? Твоя душа?» «Душа, что проигнорировала общие принципы, кажется интересной. Ты хочешь, чтобы я умер?» — спросил ошеломленно Сон Мин. Муша рассмеялась над его выводом. «Нет, это не так, твоя душа еще не созрела. Да если ты умрешь, ты сможешь уступить свою душу мне. Пожалуй, я откажусь», — заглатывая слюну, ответил Сон Мин. «Отдать душу? Да, Муша скорее похожа на дьявола, чем на бога. Ладно, тебе не обязательно сейчас отвечать. Просто подумай об этом, и я отвечу тебе. Что ты хочешь узнать?» «Награда растет каждый раз с добавлением штрафа. Я хочу узнать, что за награда меня ждет. Страдание на этой горе – это награда», – ответил Муши. «Ты должен был почувствовать это, или ты не почувствовал?» Он знал. За эти 3 месяца техники Сон Мина быстро развивались. Его навыки поднялись. Как сказала Муши, гора была наградой. Штрафы повышают награду. Ты так сильно вырос благодаря твоим штрафам. Если получишь больше штрафов, будешь еще быстрее расти в силе. Большее мучение ведет к большой награде, как, впрочем, и обратное. Ясно. Сон Мин кивнул. Муши знала о его замысле. Она добавила. Ты хочешь перекрыть отсутствие таланта со штрафами. Зачем ты желаешь пойти на такое? Чего ты хочешь? Я дал слово. С Виджи Хюном. 10 лет. Нет, теперь уже 9. Через 9 лет. Голос. Сон Мин коснулся своей шеи. Сны. Он хотел получить тот же штраф, что был у Скарлетт, но слушая Муши, ему показалось, что не будет большой разницы, если он добавит эти навыки. И Скарлетт, и Сон Мин находились в разном положении. Учитывая, что Сон Мину придется много передвигаться, не моясь и переодеваясь, если он подхватит болезнь или чего-то в этом роде, у него не останется никаких вариантов. 4. Муши улыбнулась. «Для начала скажу вот что. Штрафы становятся жестче по мере их добавления. Ты – первый человек, пожелавший получит 4 штрафа. Сколько ты проживешь?» – пробормотала Муши, указывая на Сон Мина. Сперва исчез его голос. Сон Мин попытался ответить ей, но его голос пропал. Вторым же штрафом был сон. Это был неудобный штраф, но Сон Мин знал, что неудобные штрафы действовали очень жестко. «Ты каждый день будешь бояться заснуть», — прошептала Муши. Сон Мин тоже так подумал. Прошептав это, Муши испарилась. Он ощутил сильное неудобство из-за того, что потерял голос. Он попытался что-то сказать, но у него ничего не вышло. Рядом валялась ветка, вздохнув, он подобрал ее. Завтра ему предстояло то же действие, что и Сова. Он подошел к трупу оленя, которую Сова дала ему. Еда была ужасной, но он не мог не есть. Чтобы жить, он вынужден есть. Сон Мин молча попытался освежевать труп. Выпотрошить оленя не было сложно. Сложной частью был прием пищи. Он знал, что то будет трудно, поэтому руки Сон Мина невольно тряслись. Кровь ужасно пахла, но он не остановился. Сон Мин освежевал оленя и зажег огонь. Приближалась ночь. Ему придется есть, а после наступления ночи, ему придется спать. Что же мне приснится? Страх овладел Сон Мином. Глава 33. Гений. Гений. Ты будешь испытывать страх каждый день перед сном. Все было согласно словам Муши. Сон Мин проснулся с криками. Как долго он проспал. Чувство времени было сломано, а воспоминания были запутаны. Ему казалось, что он спал недолго. Все еще была ночь, и луна висела в небе. Сон Мин не запомнил положение луны, когда засыпал, но ему казалось, что оно не сильно изменилось. Нет, ведь так? Сон Мин коснулся плеч. Они дрожали, словно сумасшедшие. Впервые он испытывал подобный страх, страх перед неизведанным, тем, чем он никогда не узнает. Сон Мин завернулся в свою накидку и крепко сжал ее. Ненадолго. Сон он не хотел думать о нем. Сон Мину снился он сам, когда он был еще ребенком. Думая об этом, он вернулся на год назад в свою жизнь, затем на еще 13 лет прошлой жизни до точки призыва в Ирию, когда он еще был обычным человеком. У него были родители. Не бывает людей без родителей. Так что у Сон Мина они тоже были. Они и он о них вспоминать. Он не хотел ничего помнить о своих родителях. Он хотел забыть, потому что он не хотел из-за этого грустить. Так вот, как и любой юноша, Он боялся призраков. Он боялся тьмы, что надвигалась каждый раз во время сна, и каждый небольшой шорох в темноте пробуждал в нем страх, хотя он не хотел чувствовать этого, призраков. Ему казалось, что если он думал о них, то у него будут кошмары про призраков. То же самое было и сейчас. Он не хотел кошмаров, поэтому старался не думать о них. Но это не значит, что так и случится. Сон более не был царством покоя. Штраф сна оказался более суровым, чем штраф вкуса. Но люди вынуждены спать. Им это необходимо. Он не знал, сколько раз он уже просыпался. Каждое пробуждение сопровождалось его криком. Все его тело было вспотевшим, а разум неясным. Тело съеживалось из-за холода на горе. Сон Мин зажег огонь, плотнее укутался в накидку и сел. И заснул. Проснулся. И опять заснул. И снова проснулся. Солнце встало. Кошмары были ужасны. От них не было никакого покоя. Они каждый раз менялись. Едва ли прошел день, не полдня, или меньше. Сон Мин посмотрел вверх на небо. Все еще была ночь. Он нуждался в большем отдыхе. Но он не мог, не хотел. Поэтому он встал, а после поднял копье. Безумец. Сова пришла, как солнце встало. Увидев бледное лицо Сон Мина и его закрытый рот, она поняла, какую сумасшедшую вещь он сделал. «Сколько еще штрафов ты получил?» — спросила сова. Сон Мин опустил копье и посмотрел на сова. Она вздохнула и передала ему ветку. «Два. Сумасшедший ребенок». Первым делом сова отметила глупость его поступка. «Какой штраф? Один из них должно быть голос. Сны», — ответил Сон Мин. Было неудобно общаться, используя лишь ветку. Поэтому его слова были короткими. «Сны, сны». Сова нашептывала про себя это слово. У нее было три штрафа. Ее левая рука, голос и телепатия. Они были весьма конкретными. Она не могла использовать ни свою левую руку, ни голос, ни телепатию. И это же верно для остальных практикантов на горе. И для Скарлетт, и для Беджуна. Но вот Сон Мин. Вес, сон, вкус — они были субъективными. И невероятно тяжелыми. «Зачем?» — спросила сова. «Более суровые штрафы для получения лучшей награды. Почему ты так поспешил?» — «Потому, что у меня нет таланта», — ответил Сон Мин. «Нет таланта». Сова посмотрела вниз на слова и замолкла. Она не могла ничего сказать, но, казалось, как будто она была удручена его ответом. «Нет таланта». Это никак не затрагивает Сова. Она знала, что у нее имелся талант. Лишь после прибытия на гору и встречи с Палмом она засомневалась в себе. Из-за присутствия истинного гения ей казалось, что ее талант был затмлен. «Талант», — написала Сова. «Недостаток таланта она испытала это, встретив Плама. Не только она, все остальные на горе тоже испытали это при встрече с ним. Неполноценность. Тем не менее, их тоже можно назвать талантливыми, даже если Плам превосходил их. Так что же чувствовал Сон Мин, который не мог сравниться даже с ними?» Сова даже не могла представить этого. Сова посмотрела на Сон Мина. Это началось с простого наблюдения. Поскольку он был того же возраста, что и Плам, она подумала, что он тоже гений. Хотя Сон Мин был лучше многих своего возраста, он не был гением. Было очевидно, что он лучше многих, но тем не менее слишком медленно повышает свое мастерство. Сова показалось, что у Сон Мина недостаточно таланта и мастерства, но теперь она знала, что ее подозрения по поводу Сон Мина были верными, и сейчас его лицо было наполнено отчаянием, но его глаза показывали, что он еще не сдался. «Твоя цель очень высоко», — написала Сова. Сон Мин выглядел удивленным. Он никогда не упоминал о Виджи Хюне в разговоре с Сова. «Не удивляйся, все видно по твоим глазам. Каждый ставит у себя в голове определенную цель, но не так много людей готовы усердно трудиться для ее достижения». Написав это, Сова остановилась. Она на миг задумалась, и только потом добавила: «Моя цель – стать лучшим воином. Но она изменилась, когда я пришла сюда. Теперь я хочу стать лучшей во всем мире». С этими словами Сова передала ветку Сон Мину. Сон Мин наклонил голову. Он не знал, какой от него ответ ожидала услышать Сова. Пока он колебался, выражение ее лица продолжало меняться. И, наконец, она кивнула. Она засунула руку в мешочек. Она вытащила книгу и протянула ее Сон Мину. «Бестеневой». Сон Мин с удивлением посмотрел на Сова. Она выглядела спокойной. Он хотел написать кое-что, но Сова не дала сделать этого. Книга, которую она дала ему, коснулась его груди. «Ты меня уже просил рассказать о навыке скорости». Сова отобрала у него ветку и объяснила свой поступок. «Бестеневой — это фактически просто работа ног и все. Теперь ты научишься ему». «Почему я?» — спросил Сон Мин. Он уже однажды просил ее научить его этой технике, но это было просто предложение, и он на самом деле не надеялся, что она согласится. «Сочувствие», — ответила Сова. У Сон Мина лицо окаменело. «В отличие от тебя, у меня есть талант, поэтому я не представляю, насколько сильно твое отчаяние и насколько тяжела дорога для достижения твоей цели. Я хочу дать тебе этот навык и хочу помочь тебе, даже если не понимаю тебя». Сова была честна. «Сочувствие, жалость». Сон Мин засмеялся. «И еще, я хороший человек. Сочувствие». Может быть, она подумал, что ему неприятно было услышать правду, и поэтому решила уточнить свои слова. Но Сон Мин не чувствовал себя плохо из-за ее сочувствия. «Если все обстоит так, то он был рад этому. Должен ли я звать тебя мастером?» Сова покачала головой. «Это не я создала эту технику, так что не причин так меня называть. Зови меня просто учитель». Выходит, он станет ее учеником. Его жизнь определенно шла иным путем, чем раньше. Сон Мин сразу же прочел книгу. Он был недостаточно умел, чтобы в полной мере осознать величие этой техники, но он все равно понимал, что это отличная техника. Она достаточно хороша, чтобы сравнить с небесной техникой и аметистовым облаком. Сон Мин проглотил слюну. В прошлой жизни ему не предоставляли такие возможности. Единственным в этом роде событием была возможность возродиться. Но какова эта жизнь? Он получил так много вещей от Виджи Хюна Исова. «Проблема во мне. Вы хотите изучить бестеневой навык?» «Да». Сон Мин закрыл книгу. 9 лет. Нет. 8 лет. Глава 34. Гений. Гений. Было тяжело привыкнуть к штрафам. К первой потере, к которой он привык, оказался голос. Он не мог издать ни звука, ни крика, ни вопля, ничего. Любой звук, что исходил из его рта, пропал. Однако этот штраф не был таким уж ужасным. Сон Мин часто встречался лишь с Сова, и у нее был такой же штраф. Поэтому она помогла ему быстрее привыкнуть к этой потере. Безмолвные разговоры. В этом не было ничего хорошего, но к ним нетрудно было привыкнуть. Но вот остальные не были такими простыми. Между прочим, штраф веса все сильнее давил на Сон Мина. Особенно после изучения бестеневой техники, вес тянул его все больше к земле. Бестеневой – это скоростная техника. Следовательно, штраф веса стал для него большой проблемой. Специфика техники требовала немало сноровки, а для Сон Мина воплотить подобное было крайне тяжело в данный момент. Если захочешь быстрее двигаться, вес будет препятствовать этому. Ситуация была тупиковой. Даже следуя руководству развития техники, он не мог стать достаточно быстрым. Он нуждался в силе и скорости, чтобы преодолеть это. Думать это легко. На словах все просто, а в действительности нет. Если вес сдерживал Сон Мина, штраф вкуса и сна в конец его добивали. Еда не доставляла удовольствия, а сон не предоставлял отдыха. Штраф сна оказался хуже штрафа вкуса. Он боялся спать. Каждый день он умолял, чтобы не наступала ночь, чтобы он не уставал. Но он всегда спал. Тело изнурялось после изнурительных тренировок с копьем, и вследствие он спал как убитый. Чтобы затем проснуться от кошмаров, издав немой крик, он садится ближе к огню и засыпает, чтобы вновь проснуться в холодном поту. Сумасшедший ребенок. Она часто слышал такое обращение к себе после прибытия на гору. Он прервался и посмотрел на Скарлетт. Он удивился ее появлению, но, похоже, эта сова привела ее сюда. Он уставился на сову, стоящую позади Скарлетт, но та не спешила с объяснениями. «Почему вы двое немых, так пристально смотрите друг на друга? Вы встречаетесь?» «Подойдя», — проворчала Скарлетт. Сон Мин отложил копье и взял в руки ветку. Выражение лица Скарлетт выдавало все раздражения, которые она испытывала по этому поводу. «Не спрашивай, я сама все расскажу. Вот в самом деле, зачем ты стал немым? Знаешь ли, так трудно общаться». Почесывая голову, забрюзжала Скарлетт. «Сова, вот эта немая девчушка, пришла ко мне несколько дней назад и долго умоляла, чтобы я помогла тебе». Словно выплевывая слова, Скарлетт снова обратилась к Сон Мину. Тот же, в свою очередь, удивленный, уставился на Сова. «Я научу тебе некоторой магии». Скарлетт приблизилась к Сон Мину. Из-за этого зловоние только усилилось. «Ты должен быть счастлив. Магия – не самая простая вещь для использования, но этот мир упрощает сие действие». Сон Мин пытался игнорировать зловоние. Хоть она и брюзжала, он понял одну вещь. Ему предстоит научиться магии. Сон Мин никогда не имел дел с магией. Если бы он захотел, то смог бы научиться нескольким слабым заклинаниям, но для такого наемника, как он, повышение боевых навыков было куда лучшим вложением. Скарлетт Ресир. Сейчас она не знаменита, но через 10 лет она станет мастером магии, создавшей ветвь Ресир. Для него это была отличная возможность. Только посмотрите на него. Скарлетт надула губки. «Эй, вернись на землю. Я сказала, что научу лишь нескольким типам магии. Я не расскажу тебе обо всем, что знаю. Я живу за счет этого, поэтому эти знания достанутся тебе не за бесплатно. Немая заплатит за эти знания». «Что за оплата?» — написал Сон Мин. «Ничего такого. Сова просто поможет мне без всяких вопросов, если мне понадобится помощь. Это не ничего. Оно походило на разовый рабский контракт». Сон Мин посмотрел на Сова. Она не выражала никаких эмоций. «Я слышал о тебе. Ты сумасшедший. Взял еще 2 новых штрафа. В самом деле безумец. Когда ты глуп, ты глуп. Это о тебе, парень», — засмеялась Скарлетт. «Я научу тебе 4 заклинаниям. Ментальная чистка. У тебя кошмары? Не думай, что это просто кошмары. Они могут нанести вред твоему психическому состоянию. Ментальная чистка поможет с этим. Однако это лишь в качестве чрезвычайной помощи». Она вытащила из сумки магический свиток. «Сила и ускорение. Общее усиливающее заклинание. Повышает силу и ускоряет тело. И последнее, восстановление усталости. Оно поможет от накопившегося стресса и напряжения». Сон Мин получил 4 свитка магии. Моргнув несколько раз, словно не веря, он посмотрел вниз. Эти 4 свитка для него сейчас были очень важны. Ментальная чистка, она спасет его разум от кошмаров. Сила и ускорение, они облегчат давление от штрафа веса. Однако они не станут идеальным решением. Штраф веса с каждым днем все усиливался. Запомни, магия не панацея, предупредила Скарлетт. Она удобна, но он также не решит всех проблем. Сила и ускорение помогают телу, но твоему предстоит принять всю его нагрузку. Это относится и к другим заклинаниям. Если их слишком много использовать, пострадает тело. Скарлетт запнулась. После недолгого молчания, он слабо вздохнула. Ну, если бы ты был достаточно разумен, чтобы сохранить свое здоровье, ты бы не взял эти штрафы. В любом случае, это хотя бы поможет выдержать их. Сказав это, Скарлетт пошла обратно в свое убежище. Сон Мин прочел свитки и добавил их в свой список навыков. Сова подошла к нему. Сон Мин отложил свитки и посмотрел на нее. «Учитель, вы все это сделали для меня, потому что вы хороший человек?» «Да», — она ответила уверенно. Это был ожидаемый ответ, но все равно было тяжело слышать это. Он смотрел на нее. «Это моя проблема». «Так зачем? Ты не дружишь со Скарлетт, но я дружу. Так что я могу просить вместо тебя». Простой и правдивый ответ. Если бы Сон Мин попросил Скарлетт помощи, она бы отказалась. Причина, почему он был в состоянии выучить магию, заключалась в том, что Сова дружит с Скарлетт, и она имела способности, чтобы выручить ее в случае нужды. Связи важны. Насколько я могу судить, ты, по всей видимости, избегаешь отношений, или нет? Ты не кажешься тем, кто доверяет людям. Прозвучало прямо. Сон Мин с удивлением уставился на нее. Сова засмеялась, словно она знала это с самого начала. «Быть осмотрительным – это хорошо, но если переусердствовать в этом, ты не сможешь наладить связи, ты не можешь жить в одиночку». Из-за этих слов на Сон Мина нахлынули воспоминания из прошлой жизни. У него не было товарища и друга, которым он мог доверять, поскольку он был бесклассовым, циничным парнем, который хотел выжить. Он прожил в такой манере 13 лет и умер в одиночестве. Но в этой жизни у него сформировалась связь с Гансом и Джеком. Это произошло лишь из-за его таланта, но они заботились о нем. Лула тоже помогала ему, и Виджи Хюн всегда была рядом. А теперь еще и Сова. Люди не могут жить одни. Отношения были важны. Но разве плохо было быть осмотрительным? Что было плохого в желании не быть преданным? Разум Сон Мина кружился в смятении. Его переживания сошлись воедино. «Наверное, с этим словом у тебя связаны не лучшие воспоминания», — написала Сова, после чего продолжила. «Не думай об этом слишком много. Мы с тобой 2 разных человека. Мои слова не всегда могут быть верными. Мы отличаемся». Сова стерла недавно написанные слова. «Должно быть, тебе впервые использовать магию? Попробуй». Сон Мин кивнула и мысленно подумала о магии и сплел заклинание у себя в голове. В этом мире, как и боевые искусства, так и магия была легка для выполнения. Впрочем, все также зависело от человека, чтобы повышать магические уровни. «Ты используешь свою ци». Его ци громыхала. Сон Мин попробовал сперва применить ментальную чистку. Он мог ощущать, как его разум очищался и прояснялся, а затем восстановление усталости. Эта магия облегчила тяжесть его тела. Стресс из-за отсутствия сна полностью исчез. Если сильно увлечься этой магией, это причинит вред телу. Но в этот раз это было лучшим решением. Как будто сбросив груз с плеч, Сон Мин со освещавшим лицом посмотрел на Сова. Он хотел попробовать другую магию, но ему хотелось поблагодарить Сова. «Спасибо, учитель». Написав это, он склонил голову. Сова, смутившись, почесала щеку. «Просто помни это. Я лишь считаю нравственным помогать людям. Не забывай этого», написала Сова. «Дело вот в чем. Когда кто-то помогает тебе, и даже если ты не можешь воздать ему за эту доброту, просто помни о его поступке. Злобу я не могу просить тебя просто отбросить ее. Если бы это было так, люди не изучали бы боевые искусства. Я добрая, но я не забываю обиды, как и не забываю доброту». Сон Мин кивнул. Он понял логику Сова. Он не забудет проявленную ей доброту, даже через 8 лет. Это время, когда она умрет от рук Ви Джи Хюна. Сон Мин намеревался не допустить этого. Глава 35. Обучение. Обучение. Благодаря магии ему стало намного легче справиться со штрафом веса. Но это длилось лишь несколько дней. Как только он чувствовал, что привык к весу, он становится тяжелее. Сон Мин прикусил губу. Штрафы Муши были суровы и ужасны. Как только он привыкал к штрафу, тот становился все хуже и хуже. Сон Мин шел, используя магию силы. Просто чтобы суметь двигаться, он подливал в нее ци. Становится хуже. Сова подошла, пока Сон Мин изо всех сил пытался поднять копье. Она протянула руку к Сон Мину, и тот дал ей копье. Штраф не распространялся на нее. Сова взмахнула копьем несколько раз и тряхнула плечами. «Тебе не обязательно тренироваться с копьем весь день, чтобы освоить этот навык. Может, будешь пока что пользоваться голыми руками, но с копье же лучше. Порой, ты такой упрямый на странные поступки». Сова засмеялась. «Тебе будет труднее практиковать бестеневой навык. Даже скажу больше, мне не стоило учить тебя этому. Надо же, шучу. Раз дела обстоят так, я дам тебе несколько советов». Сова вернула копье. Как только он получил его, то тут же уронил из-за веса. «Если подумать, страдания на этой горе приближают тебя к твоей цели». Сова начала писать. «Все эти тяготы для достижения цели, которую ты хранишь у себя в голове. Ты понимаешь?» «Нет, не понимаю. Все просто. Поскольку ты продолжаешь стремиться к своей цели, ты получишь больше награды». «Награды. Это странно. Это не всегда так. Потому что, Муши довольно справедлив. Страдание всегда дает плоды. Для меня это и есть уровень боевых искусств». Сон Мин наклонил голову. Сова продолжила. «Это работает так. Скажем, ты ставишь своей целью достичь второго уровня в бестеневой технике. Если преуспеешь, ты можешь достичь не только второго, но и третьего го уровня тоже». Легкое и ясное объяснение. Сон Мин с трудом понимал механизмы горы. Муши сказала, что сама гора была вознаграждением, и она не ошибалась. Его целью на этой горе было стать сильнее. Реализовав это, он достиг быстрых темпов роста. Следовательно, эти сучения давали свои плоды. «Я не знаю, какая у тебя цель, ты не сказал. Я не хочу осуждать тебя за то, что поставил перед собой столь высокую цель. Есть такая поговорка. Путь Динаю в 1000 миль начинается с первого шага». Сова улыбнулась. «Как насчет того, чтобы снизить границу твоей цели?» Сон Мин кое-что почерпнул из ее слов. Его целью была Ви Джи Хюн, и эта цель была безумной. Пытаясь ходить как аист, воробей лишь навредит себе. Сон Мин горько улыбнулся. «Не самое приятное чувство, сравнивать себя с воробьем. Нет, возможно, он не был им. Вполне возможно, он. Имя. Ли Сон Мин. Профессия. Бесклассовый. Навык. Ясный слух. В лесу слух обостряется. Возможность услышать незначительные шорохи. Мясник. Возможность легко освежевать трупы. Убийца. Опыт о убийствах. Тихие шаги. Возможность тихо ходить». Далее пассивные навыки. Аметистовое облако. 4. Небесный Сон Мин. 3 пп. Это название техники, которую ему переделала Ви Джи Хюн. Железная кожа. 8. Каменное тело. 8. Единый гром. 6. Бестеневой. 1. Магия. Ускорение. Сила. Восстановление усталости. Ментальная чистка. Его навыки и магия высветились. По мере роста ци, железная кожа и каменное тело повышались в силе. Аметистовое облако немного улучшилось, как и небесная техника. Но бестеневой навык рос медленно. Возможно, это связано со штрафом веса. Цель – поднять бестеневой до второго уровня. Сон Мин выбрал цель. «Я не понимаю». Сова остановилась. Она вздохнула и посмотрела в направлении звука. Плам сидел на вершине дерева. Он ярко улыбнулся и спрыгнул оттуда. «Какое тебе дело до этого парня?» – спросил Плам. «Он не талантлив. Обычный ребенок. Зачем он тебе? Ты сделала его своим учеником. Вместо того, чтобы что-то написать, Сова что-то безмолвно промямлила». Плам понял, что она пыталась сказать. «Не думать об этом. Почему? Я не могу сдержать любопытство. Ты знаешь меня». Сова скривилась. Ее губы двинулись, и Плам покачал головой. «О, значит так, нормальные люди просто пытаются помочь друг другу». Сова холодно посмотрела на него. Плама охватила жажда убийства. Его охватила слабая дрожь, но то был не страх. Плам улыбнулся и развел руки. «Злишься, потому что это правда?» Сова ничего не ответила. Она закрыла рот. Увидев выражение ее лица, Плам рассмеялся. «Это забавно. Гений вроде меня не понимает этого чувства». Плам развернулся и ушел. Навык, что он намеренно продемонстрировал, пока уходил, был бестеневой, лучший навык Сова. Сова от досады прикусила нижнюю губу. То, что он показал, ничем не отличался от того, что могла сделать Сова. Даже после его ухода, он не сдвинулась с своего места еще какое-то время. Она сожалела, что проявила свою злобу, а после потерла шею. Нормальные люди помогают друг другу. Это не было неправдой. Сова не настолько одаренная, как Плам. Тебе не понять, усилия. Плам не испытывал этого. Он не должен был оставаться на горе. Но он остался, лишь чтобы поразвлечься с штрафами горы. Следовательно, Плам не испытывал никаких страданий. Он наслаждался ими и хвастался своим гениальным талантом, чтобы высмеять остальных практикантов. Сова не была гением. Она испытала отчаяние при первой встрече с Пламом. Если в мире есть такой человек, она была никем по сравнению с ним. Но сейчас ее это не волновало. Она ничего не могла поделать, чтобы выбраться из этого состояния. Вот почему она осталась на горе. Скарлетт, Беджун, все они столкнулись с этим. И Сон Мин. Вот почему она обучила Сон Мина своей технике. Чтобы он не отпускал руки, не расстраивался и воспрял духом. Принял штрафы, стоя прямо. Она хотела помочь, и больше ничего. Она просто была таким человеком. Спустя месяц, Сон Мин достигнул в бестеневой технике второго уровня. Нет, даже третий уровень. Сон Мин удивился при проверке своего статуса. Его целью было достичь второго уровня в бестеневой технике. Но в статусе отображался третий уровень. Естественно, в голове всплыл третий уровень. Все случилось согласно словам Сова. Это страдания и трудности. До него донесся голос. Сон Мин, обернувшись, удивился. Муши. Она стояла, посмеиваясь. Но человек, ну нужно сильно радоваться. Если ты можешь чего-то легко достичь, какие же это тогда страдания? Как и со штрафами, как только привыкаешь к ним, получать вознаграждение станет тяжелее. Муши улыбнулась и рассмеялась. Это была небольшая цель, и он ее быстро достиг. Он планировал постоянно повторять этот метод, но Муши предупредила, что он больше не сработает. «Почему ты пришла?» – спросил Сон Мин. Муши была богом и могла появиться в любое время. Когда он звал ее, она появилась. Она была довольно милым богом. «Настало время», — улыбаясь, сказал Муши. И тогда он почувствовал это. Полгода. Через полгода добавляется штраф. Так было для всех, для Сова, Скарлетт, Беджуна. Так же и с Пламом. «Я еще не привык к своим штрафам. Ты сам захотел их. Это не мои заботы», — ответила Муши. «Если хочешь и дальше оставаться тут, ты должен получить штраф. Таковы правила». У Сон Мина их было четыре. Вес, вкус, голос, сны. За исключением голоса, все они невероятно раздражали. Чем больше штрафов, тем больше наград. Он это понимал, а учитывая отсутствие у него таланта, он уже поднялся до неплохого уровня в боевых искусствах. Вероятно, он находился на первом уровне. Его тело еще не окрепло, и прошло только два года с его прибытия, но он уже превзошел себя прежнего. Конечно, всего этого он достиг не только благодаря своим усилиям. Ему помогла Ви Джи Хюн, а еще таблетка разума, Исова. Также, без горы Сон Мин не выучил бы все это так быстро. Телепатия. Ты избегаешь тяжелых штрафов. Муши засмеялась, услышав решение Сон Мина. У него не было выбора. Он думал об еще нескольких штрафах, но пока еще равно было озвучивать их. Пока он не привык к текущим раздражающим штраф, брать еще один такой было бы глупо. Поэтому он избегал этого. Ну, это нормально. Вероятно, нынешние штрафы уже сводят тебя с ума. Ха-ха. Сколько ты еще продержишься? Муши, рассмеявшись, протянула руку. Если хочешь, продай мне свою душу. Тогда, я должным образом награжу тебя. Дам награду намного большую, чем та, которую ты сейчас пытаешься достичь. Сон Мин отвернулся, ничего не ответив. Душа, что обошла принцип жизни, Муши желала ее, но Сон Мин не планировал отказываться от своей души в угоду Муши. По крайней мере, пока нет. Глава 36. Обучение. Обучение. Просим прощения за задержки. В ближайшее время буду сильно занят, поэтому скорость перевода немного упадет, но как только закончу с делами, быстро нагоню ангоинг. Усилия. Сон Мину это слово не сильно нравилось. Даже если бы он работал достаточно усердно, он не сможет добиться того же, что и гений. Но это не значило, что он прилагал меньше усилий, чем они. Таким образом, отличие было лишь в стартовой линии. У Сон Мина эта линия была позади остальных гениев. Они уже изначально находились в более выгодных условиях. Но даже при этом их скорости разнились. Если Сон Мин ползал, они бегали, если он бежал, они скакали. Именно поэтому он не любил это слово. Старания не могут принести успехов или чего-то в этом роде. Ему это не нравилось. Дело не в том, что он в прошлой жизни не трудился усердно. Он практиковал третью ступень боевых искусств и пытался развить их. Он пытался выжить. Ну а что сейчас? Он не мог даже оправдываться, что начал на несколько шагов позади. У него был опыт. Помощь от Ви Джихюна, таблетка разума, которая помогла ему. Сейчас он находился на горе Мушисова в качестве учителя. Это не был вопрос ни стартовой линии. Это был вопрос скорости, сила, ускорение, аметистовое облако, небесная техника, бестеневой. Все было сделано с четкостью. Усилия. Вот в чем он сейчас нуждался. Каждый день для него был словно в аду. Еда и вода были ужасными. Он боялся спать. Во сне его ждали кошмары. Вес замедлял его и тянул вниз. Если бы не восстановление усталости и ментальная чистка, он бы не выжил на этой горе. Но он должен отдать должное Сова. Если бы не она, Сон Мин бы не выжил. Сова сказала: «Ты можешь забыть обиды, но не забывай доброту». Это отпечаталось у него в сердце. Он был признателен Скарлетт и Сова. Он собирался каким-то образом отплатить им. Это было еще одной целью в его жизни. Он не мог умереть, пока не погасит долги к ним. Один день, два дня, неделя, месяц. Сон Мин стал быстрее. Третий уровень бестеневого помог ему забыть радость. Основы ран на Зе полностью въелись в его тело. Теперь он мог свободно смешивать основы с небесной техникой. Когда настало это время, Сон Мин упал на колени и заплакал. Казалось, огромная стена, что стояла перед ним, наконец разбилась. Это была стена предела, его предела. Он наконец понял счастье. Теперь он мог использовать копье. Теперь он мог немного свободнее двигать телом. Его голос пропал, но он все еще издавал звуки. Звуки копья, звуки движения тела. Сон Мин постоянно бегал, несмотря на всю тяжесть. Перед тем, как проснуться от кошмаров, он использовал аметистовое облако, а проснувшись, вновь применял этот навык. Его запас энергии, то есть ци, увеличился. Ци Виджи Хюна и от таблетки все быстрее объединялись в его теле, а природа горы лишь способствовала этому процессу. Ты все еще тут? Прошел уже год с его прибытия. К нему пришел Плам. Сон Мин отложил копье. Ничего не говоря, он просто смотрел на Плама. Похоже, Пламу не нравится лицо Сон Мина. Он подошел к нему. Я думал, ты не продержишься и полгода, и все же ты тут уже как год. В ответ Сон Мин просто смотрел на него, продолжая молчать. Возможно, это все благодаря году тренировок, но теперь он мог кое-как ощутить силу Плама. Гений, этот человек. Сон Мин даже не представлял, на каком уровне находился Плам, не смог понять уровень, на котором находился Плам. Вместо отчаяния, Сон Мин ощутил нечто сродни трепету. Для такого бесталанного у тебя достаточно духа. Хотя нет, это не так. Если бы не Сова, ты бы уже давно умер. Кривя губами, выплюнул Плам. Сон Мин не проявил никаких признаков для попытки опровергнуть это высказывание. Это правда. Зачем отрицать правду? Один год. Это правда, что Сон Мин был глупым и опрометчивым. Ты игнорируешь меня? Громко спросил Плам. Сон Мин продолжал упражняться с копьем. Он вновь начал с ран на Изе. Посмотри на это. Плам раскрыл глаза. Нынешние движения были намного чище, чем полгода назад. И дело не только в этом. Техники копья, смешанные с основами, выглядели весьма достойно. Полагаю, даже идиоты могут выучить что-то спустя какое-то время. Отметил Плам. Отмечай все, что хочешь. Сон Мин продолжил упражнение под маской безразличия. Один год на этой горе дал ему больше пользы, чем вся его прошлая жизнь. Но и это весь результат за 5 штрафов. Плам смеялся и хихикал. Награды возрастали с количеством штрафов. Плам указал Сон Мина на это. Это отстой. Должен ли я сказать, Хаймэм? Смех Плама стал громче, но Сон Мин даже этого не слушал. Он полностью сконцентрировался на своей тренировке. Видя, что Сон Мин игнорировал его, на лице Плама появились признаки раздражения. Быстро он вытянул ногу и прежде чем даже Сон Мин успел остановить копье, он двинул рукой. Тап! Плам схватил копье. «Почему ты игнорируешь меня?» Буквально выплюнув эти слова, он смотрел на Сон Мина. Сон Мин же вздохнул и отодвинулся. Прежде чем отвытащил веточку, Плам активно покачал головой. «Просто говори, я могу читать по губам. Что за навык?» Подумал Сон Мин и начал говорить шевелить губами. «Зачем ты надоедаешь мне? Мне просто хочется это делать. Тогда, я также могу игнорировать тебя». «Нет, не можешь. Кто-то вроде тебя не может игнорировать меня. Отличный характер». Сон Мин вздохнул. «Я не хочу с тобой говорить». «Почему?» «Это из-за того, что по сравнению с моим талантом, твой, ничто, не совсем, это, твой талант, нет причин грустить из-за того, что он у тебя есть. Зачем ты говоришь так, словно что-то понимаешь, это тебе не идет». Плам самодовольно улыбался, он опустил копье и отступил на несколько шагов, после чего поднял руки. «Смотри, ты не можешь сделать этого». Руки Плама кружились в танце, такое он уже видел раньше. «Это был танец с мечом, разве мир несправедлив, мы с тобой одного возраста, но я могу сделать все, чего ты не можешь. Даже если ты прилагаешь все усилия, ты движешься лишь со скоростью улитки. Ну, может, чуточку быстрее». Плам громко рассмеялся. Сон Мин уставился на его лицо. «Этот сучонок, сказать нечто подобное». Он раздраженно смотрел на него и затем пошевелил губами. «Мне все равно, ложь». На этот раз Плам громко рассмеялся на ответ Сон Мина. Плам убрал свое копье и покачал головой. «Бесполезные труды. Если продолжишь свои усилия, лишь познаешь еще большее отчаяние». «Да, продолжай. Мне нравится, когда ты испытываешь отчаяние». Плам развернулся. Сон Мин больше не беспокоился о нем. Плам ушел, а он продолжил свои упражнения. Как только звуки исчезли, настала тишина. Окрестности были не уединенные, но нормальные. Он сфокусировался на цели своих тренировок. Он не мог вложить в свое копье талант, которого у него не было, но он мог вложить в него свое стремление. Сон Мин стремился к скорости и легкости. Нет, он хотел в совершенстве овладеть копьем. Он не беспокоился о весе. Его не волновало скоростью. Он просто хотел вложить небесную технику в копье. Оно казалось незначительным. Его цель была такой мелкой и незначительной. Побить Ви Джихюна. Да, если у него это получится, что дальше? Эта мысль быстро исчезла. Наконец, его разум опустел. Нет, не совсем. Боевые навыки, которых у него не было в прошлой жизни, остались. Небесная техника, аметистовое облако, бестеневой — эти три навыки наполнили его голову. Прошел день, прошло два дня, затем неделя, а после и месяц. Муши объявилась. В этот раз Сон Мин не колебался и сразу выбрал штраф. Слух. Он начал слышать беспорядочные шумы. Этот ужасный штраф ухудшал его сон. Сон Мин начал еще более усерднее тренироваться в освоении техники копья. Это был лучший способ избавиться от раздражающего шума, поскольку во время тренировок он концентрировался на своих навыках. Скарлетт и Беджун покинули гору. Должно быть, они получили желаемое за этот год. Мир Сон Мин стал еще тише. Лишь иногда он не бывал один. Сва, а иногда и с Пламом. Плам явно не испытывал к Сон Мину симпатий. Он продолжал пытаться бороться с ним извращенными методами, а Сон Мин игнорировал его. Это было легко, ведь он не мог слышать его. Когда Сон Мин начал полностью игнорировать его, спустя какое-то время Плам перестал приходить. Тишина. Сон Мин проснулся ото сна. Виной тому очередной кошмар. Он не мог кричать, но все было так же, как и раньше. Сон Мин взял копье и направился в лес, к месту, где он обычно тренировался. Там была Сава. За этот год, что они провели вместе, Сон Мин вырос, а она, нет. Она чувствовала себя более изможденной, чем год назад. Она поднялась. Как и Сон Мину, ей прибавилось еще два штрафа. Ее левый глаз больше не видел, и ей начали мерещиться шумы, как и Сон Мину. Опять кошмары. Сон Мин кивнул, после чего взялся за копье. И, как и всегда, он взмахнул им. Глава 37. Обучение. Обучение. Вскоре частота выхода глав возобновится. «Ты уникальный», — произнесла Муши. Хотя Сон Мин не мог ничего слышать, ее он почему-то и услышал. Затем он остановился и повернулся к ней. Она сидела, смотря на него. Прошел полтора года. Тебе понадобится еще один штраф. Время быстро пролетело. Сон Мин тряхнул волосами. Что же ему выбрать в этот раз? У него сейчас было 6 штрафов. Это была уникальная ситуация. Много людей побывало на горе, но немногие преуспели и оставались. Ты первый из бесклассовых, кто побывал тут. Это правда. Ни один нормальный бесклассовый не станет так себя истязать. Тогда, что насчет воинов и магов? Они тоже не мучают себя так сильно. Муши засмеялась. Большинство людей не пыталось тренироваться на горе, ведь, начни, они бы не выжили. Такова истина для большинства людей. В этом месте люди нуждались в отчаянии. Если они лишены его, они не выживут на горе. Если честно, то я думала, что ты не протянешь и полгода. Да, Сон Мин горько улыбнулся. Если бы не Сова, он бы не выдержал эти полгода. Может быть, это связано с тем, что ты уже однажды умирал, так усердно работая, что ты желаешь получить в итоге. Всерьез поинтересовалась Муши. Как богиня этой горы, она повидала много вещей, но не встречала никого, похожего на Сон Мина. Он умер и вернулся к жизни. Это было необычно. Лучшая жизнь, изрек Сон Мин. Цель превзойти. И продолжил. Я хочу увидеть предел, добавил он. Все говорили это, но у Сон Мина это больше походило на сильное желание, чем цель. Предел, да, пробормотала Муши. Предел чего? Боевых искусств. Ты, человек, поэтому его увидеть это невозможно. Люди так долго не живут. Чтобы исполнить это желание, тебе придется стать бессмертным, объяснила Муши. Следовательно, это было невозможно. Нелегко было обойти правила смерти. Впрочем, это было возможно. Всегда есть шанс, но это лишь только шанс, не более. Как правило, единицы, обладающие талантом, называются гениями. И даже среди есть лишь несколько гениев, что обходит смерть. И то, такое дано одному гению за 1000 лет. Думаешь, сможешь сделать это? Я не знаю. Он не сказал, что не сможет. Сон Мин изменился. Люди меняются. Вид Джи Хюн была права. Он понимал, что не одарен талантами, но он не опускал руки из-за этого. Раньше он ненавидел усилия. Теперь же они ему стали немного нравиться. Ты уникален, повторила Муши. Она еще сильнее приблизилась к нему. Божества непредсказуемы. Это относится ко всем из нас. Да, это лишь моя непредсказуемость. Я не говорю этого, обратилась Муши чему-то неизвестному. Сон Мин прекратил тренировку. Внезапно он ощутил странное чувство, когда она произнесла эти слова. И я говорю сама с собой. Словно она оправдывалась перед кем-то. Муши сузила глаза и посмотрела на Сон Мина. Случайностей не бывает. По крайней мере не в Эри. Что? Спросил Сон Мин. Муши отвернулась. Ирия призывала людей из разных мест случайным образом. Существуют уникальные люди. Ирия не требует с них ничего. Просто жить. И все. Это он знал о несправедливости этого мира. Но почему? Он наклонил голову и осмотрелся. Это относится ко всем иномерцам. Умение. Оно позволяет легче выучить что-то. Это и есть причина, почему оно существует. Что она говорит? Сон Мин хотел узнать, но не мог спросить. Смотря на нее, похоже, она в любом случае не ответит. Да, есть цель. Как будто существует причина того, почему твоя душа нарушила законы бытия, почему ты возродился. Хотя это вполне может быть просто извращенной случайностью. В ее словах что-то было. Сон Мин закрыл рот. Муши не обращала на него никакого внимания. Словно она и в самом деле говорила сама с собой. Должно быть, произойдет что-то важное, раз уж ты вернулся. А значит, ты должен подготовиться, чтобы стать тем, кем суждено тебе быть. Да, именно так, добавила Муши. Она остановилась, но не обернулась. Вместо этого она посмотрела на небо. Остановись, это моя территория. Если не хочешь, чтобы мы оба исчезли, то не иди сюда, предупредила Муши. Оттуда веяло чувством холода. Сон Мин затаил дыхание. Когда она повернулась к нему, ощущение холода пропало. Когда покинешь гору, иди в Дремур и скажи Богу времени, Денис, что тебя послала Муши. Бог времени, а это еще что? Спросил Сон Мин. Хотя у него остались воспоминания о прошлой жизни, он ничего не помнил о Боге времени. Муши, рассмеявшись, указала на него. Конечно, люди не знают этого. Разум Сон Мина прояснился. Он резко приложил руку к голове. Воспоминания, которых у него не было, глубоко засели у него в голове. И хотя до этого Сон Мин даже не слышал о Дремуре, теперь он знал его местоположение. А еще он узнал о Боге, который там проживал. «Зачем?» – спросил Сон Мин. Его вопрос лишь вызвал смех Муши. «Разве я не говорила, я непредсказуемая?» «Просто непредсказуемая. Я хотела все это сказать для себя. Она вновь уселась. Ты уникальный и забавный человек. Казалось, будто нет ни единого шанса для этого. Почему ты возродился? Возможно, произошла ошибка. Но я знаю, что в этом мире не бывает совпадений. К тому же, ты пережил мои тесты. Тест, живя на горе, Сон Мин в недоумении наклонил голову. Да, это само по себе уже было испытанием. Пока он оставался тут, штрафы становились все сильнее с каждым днем. Плам, она вновь заговорила. Плам, это испытание от меня. Он не сразу понял. Плам, практикант, который живет тут уже довольно долго. Сава, как и Беджун, сказали ему не искать с ним встречи, иначе впадешь в отчаяние. И это действительно так. При первой встрече с ним он испытал истинное отчаяние. Разница в способностях. Он обладал истинным талантом гения. Плам существует, чтобы люди испытывали отчаяние. Люди, которые после встречи с ним не теряют надежды, пытаются двигаться вперед по возможности. Ты же превзошел мои ожидания. Из-за отсутствия таланта ты пытался сделать над собой усилия. Твой выбор был странным, ты поступил глупо. Но в то же время, он не был ошибочным. Мне понравился твой глупый выбор. Он, вроде как догадался. В прошлой жизни он не знал никого с именем Плам. И это было странно. Учитывая его способности, ему бы не составило труда вмиг стать знаменитым. Но Сон Мин о нем ничего не слышал. Почему он был здесь? И даже если он пребывал здесь долгое время, почему он выглядит так, словно на нем не висят штрафы? А ответ был прост. Его не существовало. Это было испытание Муши. Это была цель Плама. Это всегда было так. Каждый раз, как он появлялся, Плам пытался вгонять людей в отчаяние. Он смеялся над усилиями Сон Мина. Он насмехался над его обучением. Он говорил ему не тратить время попусту, поскольку Сон Мин бездарный. Независимо от приложенных усилий, ты не сможешь ничему добиться. Этот надменный идиот лишь желал увидеть, как Сон Мин теряет надежду. Ясно, ответил Сон Мин. Он знал, что Плам был для этой цели лишь очередное испытание. Через некоторое время он заметил, что Плам перестал появляться. Это произошло тогда, когда он перестал испытывать безысходность. «Ты хорошо справился», — засмеялась Муши. «То, что я тебе рассказала, это твоя награда за прохождение моего испытания. Естественно, что ты получишь с этого, зависит от тебя». Муши встала. «Сава, не рассказывай немой девушке о Пламе, иначе мне придется выкинуть вас обоих с горы». После этого Муши ушла. Сон Мин стоял, пытаясь думать. Совпадений не было. Иномерцы. Должна быть причина для их призыва. А значит, по той же логике, должна быть причина, почему он возродился. Я, Сон Мин, тупо уставился на свои руки. Воин второго уровня. Наемник ранга С. Бесклассовый, ничем не обладающий. 13 лет никчемной жизни. Есть ли причина моему возвращению? Из всего этого хаоса он почерпнул одну важную информацию. Если ты возродился, то должен подготовиться, чтобы стать человеком, которым тебе суждено быть. Эти слова вбились ему в голову. Сон Мин молча поднял копье. Даже если он не сможет стать человеком, которым ему суждено быть, существовал предел, который он хотел увидеть. Глава 38. Спуск с горы. Спуск с горы. Шестой штраф. Он выбрал обоняние. Он не потерял его, а напротив, штраф работал так же, как и в случае со вкусом. Человека может стошнить просто из-за запаха. Теперь Сон Мин знал это, поскольку его тошнило много раз из-за ужасного запаха, что он ощутил уже в первый день. К неприятному запаху было труднее привыкнуть, чем к неприятному вкусу. С этими двумя штрафами, еда была особенно ужасна. Но он ел. Закрыв глаза, он с отвращением проглотил еду, и попытался игнорировать ее вкус и запах. «Тебе обязательно нужно было выбрать запах?» – спросила Сава. Она ужасно выглядела. У нее тоже было 6 штрафов. Когда он впервые встретил ее, на ней висели штрафы телепатии, речи и неспособность двигать левой рукой. С тех пор она получила еще 3 штрафа. Она не видела на левый глаз, ей мерещились разные звуки и вкус. Теперь Сава познала всю тяжесть этого штрафа. Было неизбежно, что она будет выглядеть потрепанной. Сон Мин понимающе улыбнулся и ответил: «Чем суровее, тем лучше». Сава ничего не ответила. Она знала, что суровые страдания имели больше смысла, но люди разные. Иногда они знают ответ, но не могут принять его. Они знают, что это слишком болезненно. Да, люди такие. Если сознанием ответа придется вынести суровую боль, они предпочтут избежать правильного ответа. Сова была такой. Сперва она выбрала голос и телепатию. Это не слишком тяжелые штрафы. Она не слишком много говорила, и она могла все написать, если бы возникла необходимость. Было неудобно не иметь возможности использовать левую руку, но это не настолько ужасно. То же и с ее левым глазом. Но вкус и слух сильно отличались от этих штрафов. Насколько плохо было держать свои чувства вдалеке от себя. Сейчас Сова понимала это и сожалела, что не выбрала что-то другое. Честно говоря, ей не обязательно было подвергать себя столь суровым мучениям. Она была талантливой, хотя по сравнению с Пламом этого не скажешь, поскольку тот был аватаром Муши, она считалась одаренной. В случае же с Сон Мином он вынужден был пройти через все эти страдания. Разница была в том, что Сова не преодолела испытание, связанное с Пламом. Сон Мин принял все и пошел своим путем. Сова же попыталась избежать этого. Это было странно. Сон Мин, не обладающий талантом, сумел преодолеть свое отчаяние, в то время как гений Сова не сумела. «Я должна тебе кое-что сказать». Сон Мин не мог рассказать Сова о Пламе. Все из-за предупреждения Муши. Сова она прошла испытание. Сон Мину было любопытно, но он не рискнул спросить ее об этом. «Да, думаю, я скоро покину гору», — последовал ответ от Сова. Он слегка удивился, но не паниковал. Прошло уже 2 года с ее прихода на гору. Вроде бы срок небольшой, но видя штрафы и талант Сова, за эти 2 года она уже получила все, что хотела. Понятно. Сон Мин вдохнул воздуха и написал, что все понял. Она уходила. Если это было правдой, то Сон Мин станет практикантом, который провел тут времени больше всех. Чувствую себя немного виноватой, оставляя тебя одного и Плама тут на горе, или ты тоже хочешь уйти со мной? Нет, я хочу остаться, — ответил Сон Мин. И он еще кое-что понял из-за ее ответа. Она не подозревала об истинной цели наличия Плама. Ясно. Сова кивнула. Она не стала его уговаривать. В свою очередь, Сон Мин не предпринял попыток остановить ее. Учитывая характер Сова, если он попросит ее остаться, то она останется ради него. Он понимал это, поэтому и не попросил. У Сова были свои дела, которые ей предстояло выполнить. Прямо сейчас? Да. Она опять кивнула. Сон Мин молча стоял, пока не решился спросить. Мы можем снова встретиться. Вероятно. После того, как уйду отсюда, я буду путешествовать, но мы сможем встретиться. Определенно. Ответила Сова. Нет, он определенно сможет встретиться с ней. Сон Мин отправится за ней через 7 лет. Как долго ты еще побудешь здесь? Я не знаю, — ответил Сон Мин. Изначально, он хотел остаться здесь на 2 года, после чего собирался направиться в Бихингеру, чтобы стать наемником. Но теперь он не был в этом уверен. В Бихингеру ему сейчас нечего было делать. Единственное, что он сможет сделать, так это получить место, как в прошлой жизни. Но пока он не был доволен. Он еще не добрался до желанной точки. Уверенности в том, что он сумеет достичь предела в боевых искусствах, даже оставшись тут, у него не было. Но он хотел хотя бы завершить задуманную цель. «Не перенапрягайся». Заколебавшись, она написала эти слова. Сова было не по себе из-за всего этого. Все они были в одном положении. Бесклассовые. Воины. Маги. Все призванные потеряли свои семьи и друзей. Ученик. Сова посмотрела на своего ученика. Прошел год с их первой встречи. За этот год юный ученик сильно вырос. Даже при наличии штрафа вкуса, Сон Мин ел в полной мере. Все для роста тела. Это неплохо сработало, и теперь он был близок к росту Сова. Сон Мин выглядел намного старше своего возраста. Тем не менее, на его лице все еще сохранились юношеские черты. Сова испытала чувство горечи и вздыхала. Она хотела помочь ему больше, советовать. Не то, чтобы она до этого не давала ему советы и не помогала. Просто, она хотела помочь больше. «Я в порядке», — написал Сон Мин. «Если бы не твоя помощь, я бы не сумел выжить на этой горе за эти месяцы. То, что я стою здесь перед тобой, это все благодаря тебе». Сон Мин во второй раз чувствовал подобное. Оно было подобно тому чувству благородности, которое он испытывал к Ви Джи Хюну. «Спасибо», — написал он. Сова приблизилась к нему. С помощью своей правой руки она притянула его к себе. Сон Мин удивился и попытался вырваться, но Сова не отпустила его. Ненадолго они оставались в таком положении. Ее рука скользнула вниз по спине Сон Мина. Сон Мин чувствовал тепло ее руки, волосы, тела. От его лица начал исходить жар. Сова выпустила Сон Мина, после чего написала на земле следующее. «Думаю, ты преуспеешь. Ты один из самых крепких людей, что я встречала. «Что ты имеешь в виду под крепким? Тебя не сломить», — ответила Сова. «Ты никогда не сдавался. Даже после встречи с Пламом, ты и не думал сдаться. Я думаю, что это невероятно. Не сдаваться, а усердно работать. Ты удивительный». «Не настолько я уж и удивителен», — ответил Сон Мин. «Крепкий, не сломить. Это не совсем правда. Он уже был сломлен множество раз. Просто он пережил это. Я не крепкий. Я уже бывал сломлен. Даже сейчас. И в будущем, думаю, тоже. Будет замечательно, если этого не случится. И не важно, сколько раз ты испытывал неудачи. Более важно то, что ты не сдался и не потерял надежду. Поэтому, как я и говорила, ты поразительный». Сова, покачав головой, повторила свои слова. «Я не верю в Бога. Эта ситуация словно какой-то парадокс. Это была гора Муши, место обитания Бога страданий. И она обучалась здесь, не веря в нее. Но я хочу помолиться им, чтобы ты продолжил следовать за своей целью. И чтобы тебя ничто не сломило на пути к ней», — написала Сова и выкинула ветку. Сон Мин хотел продолжить разговор, но она, выкинув ветку, остановила его. До сих пор Сова выглядела спокойной. Но если они продолжать, они испытали бы лишь привязанность. Тогда Сова раскрыла рот. Действие штрафа закончилось. Ее левый глаз открылся, а к левой руке вернулась подвижность. Она глубоко вдохнула и произнесла вполголоса: «Надеюсь, когда-нибудь мы снова встретимся». Попрощавшись, она ушла. До сих пор они вместе ели. Она всегда присутствовала во время его тренировок. Она наблюдала за ним, его навыками и мастерством, и дала ему массу советов. Она была доброй. Если Ви Джихюн была суровым наставником, Сова в свою очередь была добрым. Он не собирался сравнивать их, но они обучали по-разному и обе научили его многому. Сова ушла, как в свое время это сделала Ви Джихюн. Сон Мин шел в одиночестве. В данный момент он чувствовал одиночество. Давно он испытывал подобное чувство. Тогда, когда ушла Ви Джихюн. Но даже после ее ухода с ним тогда еще оставались люди. Там были Ганс, Джек и Лула. Но не теперь. Здесь никого не осталось. Могли бы быть другие практиканты, но у него не было намерений встречаться с ними. Скарилт и Беджун ушли уже как месяц назад. Сова ушла сегодня. Сон Мин нуждался в компании людей. Люди не могут жить в одиночестве. Не забывайте моральные устои. Не забывайте об услугах. Он уже слышал это раньше. Слышал от Ганса. Люди не могут жить в одиночестве. Он мог понять всего этого, когда впервые услышал от Сова, но не теперь. Он бы не выжил, если бы оставался один. А Сон Мин остановился. Его голову посетила мысль. Ночь уже наступила. Тело было тяжелым, уши наполнились разнообразными шумами, а до носа доходили ужасных запахи. Да, это был прежний он, но что-то изменилось. Его разум изменился. Стена, в которую он постоянно бился, была сломана. Его разум просветлел. Это было короткое, но продолжительное чувство свободы. Сон Мин тяжело дышал. В тот миг он не чувствовал ни запахов, ни веса, ни шумов.